Во дворе Аргелтал и Аквилон поднялись на борт восходящего солнца и приказали всем воинам без промедления возвращаться к своим десантным капсулам. Дворец ее психического совершенства больше не имел значения. Вся операция по приведению к согласию уже утратила смысл. Все несущие слово, все кустодис, все подразделения имперской армии 1301 экспедиционной флотилии, слушайте это обращение. Говорит Аргелтал, магистр зубчатого солнца. На Де Профундис поступил сигнал с самой Терры, отмеченный печатью императора. Система Истван охвачена мятежом. Во главе восстания 4 наших собственных легиона. Возникло множество слухов, но фактов мало. Говорят, что воитель нарушил скрепленные кровью клятвы верности тронному миру. Правда это или ложь? Мы не начнем войну, ослепленные неведением. Но мы откликнемся на призыв примарха, поскольку Ларгар требует нашего ответа. Сворачивайте боевые действия на поверхности и возвращайтесь к своим кораблям. Немедленно поднимайтесь на орбиту. Нам приказано лететь к Иствану, и мы повинуемся, поскольку рождены для повиновения. Несущие слово проникнут в сердце этого предательства и вырвут оттуда истину. Офицеры, займите свои посты. Воины, выполняйте свой долг. Пока это все. Аквилон стоял рядом с Алым Повелителем в пассажирском отсеке десантного катера. «Я ни на секунду не могу в это поверить. Хорус, предатель!» Кустодий провел пальцами по плоскости своего клинка. «Это невероятно! Ты слышал послание, так же, как и я!» Аргелтал моргнул на рунический символ дисплея своего визора, открывая вокс-канал Гал Ворбак. «Подтвердите безопасность связи!» Вторая руна появилась рядом с первой и утвердительно замигала. Говорит Аргелтал. Теперь он обращался только к своим ближайшим братьям. Нас призывает Аврелиан. В ответ раздался голос, не имевший никакого отношения к Воксу. Он звучал в его мозгу и казался мучительно знакомым. Они уже знают, они чувствуют это. Мне знаком этот голос, подумал он. Конечно, знаком. Это наш собственный голос. Мы Аргелтал.